Глава 37. Спасибо. Илья. Собираю разбросанную после тренировки по всем углам зала амуницию и несу ее в раздевалку. Щитки, перчатки, пара ракушек. Куда эти мамаши смотрят, когда забирают детей, непонятно. А дома они приходят в себя и начинают разрывать сообщение текстом «Мы потеряли». Машинально прислушиваюсь к гулу женских голосов, надеясь услышать тот самый. Но ничего не могу я с собой поделать. Сердце колотится и оглушает меня каждый раз, когда подхожу к месту, где у нас в стае было что-то общее. Прекрасно понимаю, что это невозможно. Но если бы я знал тогда, как эта женщина проникает мне под кожу, я бы целовал ее, не отрываясь. Получал по лицу, но не останавливался бы. У меня сейчас самая настоящая ломка по источнику удовольствия. Я это признаю. Я стараюсь максимально кайфануть от этих болезненных приходов. А иначе поедет крыша. «Где вы заказывали торт?» Слышу капризный голос за открытым шкафчиком. «Таисия должна испечь», – отвечает второй голос. Я узнаю в нем ту самую подкатывающую ко мне Веронику. Дети все-таки. А у Таи всегда как для себя. Да? А они точно будут? Я слышала, что заболели. Муж сказал, что придут. У них с Горбуновым какие-то мутки по бизнесу общие. Я не интересуюсь. Вот в этом поддерживаю. Крепче спишь. Хихикают. Это точно. Ну тогда до завтра. Слышу звук воздушного поцелуя. Да, северный лофт в Ивет-холле. Охрана будет пропускать по спискам. Голоса отдаляются. Оглушенный адреналином, я приваливаюсь к стене и просто кладу спортивный инвентарь на лавку. У меня завтра будет шанс увидеть Таю. И как это, черт возьми, сделать, не представляю. Напрашиваться на приглашение открыто нельзя. Вероника спалит всех чисто из женской вредности, даже не потрудившись оценить последствия. Призывать ее к человечности бесполезно. Значит, нужно просто прийти и разобраться на месте. Опасно, да, но мне нужно. Хотя бы просто почувствовать ее реальность. От предвкушения встречи меня потряхивает. Как подобрать правильные слова? Что обещать? Как вообще попросить женщину немного потерпеть? Когда у тебя до сих пор нету ни одной лазейки против ее мужа. Я с силой прикладываюсь затылком об стену. Это отрезвляет и спасает от внутренней истерики. «Там у вас телефон звонит», – смущенно заглядывает в раздевалку парень из старшей группы. «Спасибо». Киваю, беря себя в руки. Возвращаюсь в зал. На экране пропущенный звонок от Роберта. Сердце разгоняется. Перезваниваю сразу же. «Здорово, Илья!» – слышу в трубке. «Привет!» Замираю, ожидая продолжения. «Ты у меня про Болотникова спрашивал. Так вот, он у меня сейчас на шиномонтаже. Подъезжай, если можешь. Я буду». Сам не замечаю, как срываюсь и кричу в трубку. В затылке лупят панические фейерверки. Нервы натягиваются, как струны. «Ну, блядь, пожалуйста. Мне нужно немного везения, удачи, совпадения, ну хоть чего-нибудь». Не поднимаясь в тренерскую, пишу дядьке сообщение, что уехал, и отключаю звук телефона. «Прости, Матвей. Я знаю, что ты обо мне думаешь. Но это все не так. До сервиса Роберта просто долетаю, уже на стоянке соображая, что на чистой интуиции умудрился объехать все сложные перекрестки с пробками. Поднимаюсь по железной лестнице в кабинет друга и стучу. «Входи, да». Распахиваю дверь. Мужики курят в открытое окно. «О!» – тушит сигарету Роберт. «Знакомься, Игнат, с нашим чемпионом». «Привет!» – киваю и тяну руку. «Илья!» «Игнат, приятно!» Болотников отвечает на мое рукопожатие и смотрит на меня немного настороженным взглядом, явно пытаясь уловить, что у нас с ним может быть общего. «Ну, я в целом подводку сделал», – поворачивается ко мне Роберт. «Что ты поговорить хотел. Поэтому, если что, внизу буду. Тебе не обязательно уходить. Останавливаю его. Наоборот, голова лишняя может понадобиться». «Так в чем вопрос?» Игнат переходит к сути. «Вы извините, мужики, просто времени немного. Нужно жену из консультации женской забрать. Скажи, мой голос тяжелеет. Ты помнишь такого человека, как Горбунов Игорь?» Игнат кривится. «Что-то это имя сегодня слишком часто фигурирует», — хмыкает. «А что, тебя он тоже нагрел?» «В каком смысле?» Переспрашиваю настороженно. «Мне просто тоже тогда есть, что тебе рассказать», — задумчиво отвечает Роберт. «Про Горбунова. Помнишь тему с одинаковыми номерами на тачках?» «Помню». Киваю, превращаясь в слух. «Мы тут с мужиками небольшое расследование провели по этому вопросу», — хмурится друг. «В общем, мы предположили, что парными становятся тачки не случайно, а с определенным набором цифр, который можно легко исправить или затереть. А именно, 3 и 8 в составе кода. Пробили справку по угону. И действительно, в разных регионах страны угнаны машины именно с номером 3. А в салоне Горбунова можно приобрести их под номером 8? Догадываюсь я. В точку. Щелкает языком Роберт. И не только у него. Перебитые тачки продаются как новые. Моя была оригинальной, а вот та вторая как раз из первой партии. Офигеть. Теряя от эмоций силу, я падаю на диван. Так, тру виски, пытаясь остановить безумный поток мыслей. Нужно же просто его сдать ментам. Это невозможно. Жмет плечами Роберт. У Горбунова все ГАИ накормлено до отвала. Они в жизни никогда его топить не станут. Да как так-то? Впечатываю кулаки в стол. «А ты сам что о нем узнать хотел?» Переспрашивает меня Игнат. «Да вот...» Развожу руками. «Уже как бы узнал». Выдыхаю, решаясь на полную откровенность. «Между нами». Давлю Болотникова взглядом. «Да без вопросов». Вскидывает руки. «Жену я его люблю. А эта гнида ее мучает. Если новости открываешь, то видел, наверное, что он мне организовал. Вот сука!» Не сдерживается Роберт. «Дела», – заключает Игнат. «Так ты хочешь его утопить? И решил, что я знаю, как это сделать?» «Теперь уж я и сам знаю», – хмыкаю, кивая на Роберта. «Не», – мотает головой Игнат. «Ты не знаешь главного. Того человека, который голову разобьет, но тебе поможет. Я надеюсь». «Подробнее?» – требую, наклоняясь вперед. «Мы же о Тае сейчас говорим». Уточняет он, дотягиваясь за новой сигаретой. Я замечаю, что пальцы его подрагивают. «О ней?» Подтверждаю. «Ее тоже знаешь?» «Ага». Глубоко и нервно затягивается. А я морально готовлюсь услышать то, что мне не понравится. Таисия на первый курс поступила, когда мы заканчивали. Я слушаю Болотникова. Мужики курят уже, наверное, по третьей. Я первый раз в жизни... Тоже хочу к ним присоединиться. В моей голове взрыв от полученной информации. Экстренно пытаюсь разложить ее по полочкам, отключив эмоции, и начать с ней работать. Ну вот, после Мишкиной смерти мы были все уверены, что его батя Горбуновых раздавит. Но нет, как-то все устаканилось, забылось. Когда Тая замуж за Игоря вышла, мы решили, что неправы были. Пацана она потом ему родила. Короче, если и есть человек, который захочет утопить Горбунова, то это Сомов. Он сможет раскрутить это дело с тачками. Я сам не замечаю, как беру зажигалку со стола и начинаю крутить ее в руках. Ну, я думаю, что полковник ОБЭП может все. Вопрос только в том, нужно ли это ему. Ты поможешь мне? Я смотрю на Роберта. Всю информацию, что нарыли, конечно, отдам. «А где живет сейчас этот Сомов, ты знаешь?» Спрашиваю Игната. «Узнаю», – кивает уверенно. «В общем, удачи вам, мужики». Я только сейчас замечаю, что он уже в который раз сбрасывает телефонный звонок. «Извините, давайте дальше на связи, жена ждет». «Спасибо большое», – говорю ему искренне. «Пошли, тачку тебе верну», – провожает Игната Роберт. «Ты посидишь?» – спрашивает у меня. «Да, если ты не против. Обмозгуем». «Опять ты, Витязев, на мою голову!» Ворчит, прикрывая дверь кабинета. А я съезжаю по спинке дивана чуть ниже. К Кому там надо помолиться, чтобы поблагодарить? И я сейчас совсем не шучу. Спасибо.